понятие о спасении, появляющееся в Эдипе в колонне, закрепляет и целиком переворачивает то понятие о вине и наказании, каким оно вырисовывалось в первой трагедии. Эдип не более заслуживает своего спасения, чем он хотел своей вины и был достоин кары. Совершенно очевидно, что апофеоз, завершающий драму Эдипа и венчающий его судьбу, нельзя ни в коем случае толковать как награду за какие-то моральные достоинства. Точно так же ни невиновность царя, ни его раскаяние или прощение сыновей обусловили благожелательное вмешательство богов. Его предопределило одно единственное обстоятельство — мера его несчастий. Теперь можно попытаться уточнить религиозный смысл Эдипа в колонне, не забывая о нем и в Эдипе-царе. В Эдипе-царе Эдип пострадал не за личную вину, но как неведающий и действующий человек вследствие закона жизни, на который он натолкнулся в своем качестве действующего существа. Его единственная вина заключалась в его существовании, в необходимости для человека действовать в мире, законы которого ему неизвестны. Поразивший его приговор, лишенный характера наказания, поражал в нем лишь действующего человека.